От гаснущих складских стен шел тошнотворный запах гари. Городовой лежал на спине, чуть поодаль стоял на треноге фотоаппарат, и два человека, один в форме полицейского врача, другой с петлицами судебного следователя, что-то внимательно осматривали. «Помощник начальника сыскной полиции, коллежский советник Бахтин», — он приложил руку к козырьку. «Рад знакомству, судебный следователь Брестского участка, коллежский советник Шабальский Ананий Николаевич». Следователь протянул руку. «Полицейский врач, надворный советник Лямис Генрих Францевич», — представился доктор. «А это наш чудо-фотограф, господин Тарасов», — сказал Кулик. «Рад составить знакомство». Бахтин всем пожал руки. «Что скажете, доктор?» «Стреляли в затылок, думаю, из Браунинга». «Почему так думаете?» «Выходного отверстия нет, дырочка аккуратная. Найду пулю, решим». Бахтин наклонился к убитому, осмотрел труп. «Сыщики здесь?» «Так точно», — ответил тот за его спиной. «Ищите шпору». «Не понял, господин начальник». «Вторую шпору ищите. Господин Тарасов, сфотографируйте его сапоги». «Слушаюсь». «Посадите его», — скомандовал Бахтин. «Это как?» «Обычно, на задницу». Два сыщика посадили труп. Бахтин наклонился, внимательно рассмотрел мундир. «Валентин Яковлевич, где здесь был цемент?» «У входа в караулку». «Она сгорела?» «Да нет. Караулку построили недавно, из кирпича». «Попрошу Тарасова сфотографировать крупно спину мундира и брюки покойного». Бахтин снял шинель, протянул доктору. «Подержите-ка, будьте так добры». Он присел на корточки и начал разглядывать землю. «Где шпора, сыщики?» Никто не ответил. Бахтин поднялся и медленно пошел к караулке. «Вот она, господин начальник!» Сыщик протянул Бахтину шпору с разорванным ремешком креплением. «Нашли у порога караулки?» «Так точно!» «Где?» «Пойдемте!» Сыщики светили потайными фонарями. У приступка караулки во вмятине лежал еще один обрывок ремешка. «Я специально оставил», — сказал сыщик. «Фамилия?» «Полицейский надзиратель Баулин». «Молодец. Зови фотографа и прикажи городовым стать от трупа до сторожки коридором, сажен в 10 ширины, и никого не пускать». «Слушаюсь?» «Да, и свет мне нужен. Много света в сторожке. Достаньте лампы, свечи». «У нас, Александр Петрович, переносное освещение есть, как при съемке фильмы. Его Кашко завел. Вы же не успели познакомиться с нашей криминалистической частью. А вот они и подоспели». К Бахтину подошел маршалк и два чиновника в форме. «Наши криминалисты», — сказал начальник. «Командуйте, Александр Петрович». «Господа», — Бахтин видел этих людей вчера, когда ему представляли служащих управления, но именно сегодня он собирался вплотную познакомиться со всеми. «Мне нужен свет в караулке. И видите следы?» «Так точно». Один из чиновников наклонился, зажег фонарик, рассматривая след. «Сейчас загипсуем». Через несколько минут в сторожке зажегся свет. Удивительно, но помещение почти не пострадало от огня. Видимо, поджигатели не приняли во внимание ветер. «Что еще делать?» — спросил Юрки, как мышь, надзиратель Баулин. «Гильзу ищите от Браунинга». «А если, к примеру, убийца стрелял из Велодога или Лефоше?» «Значит, потянем пустышку». «А вы, господин начальник, бегами интересуетесь?» «Нет, Баулин. Просто когда я, как вы, был надзирателем, я ипподром по службе частенько навещал». «Так, старушка, шкаф, диван у стены, ходики и портрет царя на стене, стол, два стула, один упавший, на столе початая бутылка коньяка, два стакана, круг колбасы, нож». Бахтин поднял стул. «Валентин Яковлевич, присядьте». «Баулин!» «Слушай, господин начальник!» «Смотри». Бахтин достал наган, приблизил ствол к голове Кулика. «А почему вы, господин начальник, думаете, что он стрелял в упор?» «Что это лежит?» «Где?» «На полу». «Фуражка городового». «Посмотри на тулью. Видишь?» «Так точно. Обожжена сильно». «Отсекатель у Браунинга с какой стороны?» «С правой». «Тогда ищи». «Спасибо, Валентин Яковлевич». «Александр Петрович», — на пороге появился следователь, — «что думаете?» «А что здесь думать-то, Ананий Николаевич? Думаю, дело было так. Пришли двое. Городовой Полуянов их знал. Эти двое были не просто хивинцы, а люди состоятельные. Почему так считаете? Они наследили очень. У порога след мужской туфли, весьма изящной, и следы офицерского сапога со шпорами. Там, глядите, коньяк дорогой от Елисеева, колбаса языковая, тоже из хорошей гастрономии. Один сел пить с Полуяновым коньяк, а второй зашел со спины и выстрелил в него из браунинга. — Почему из браунинга? — следователь закурил. — Пока отрабатываем версию доктора. — Господин начальник, на полу ничего, щелей много! — крикнул Баулин, скрывая половицы. — Подождите, подождите! — удивленно вмешался следователь. — Вы думаете... — Да, Николаевич, они, как видите, даже стаканы и бутылку не убрали. Думали, что сторожка-то сгорит, а нет. Ветер в другую сторону повел. — А почему же они труп вытащили? — Да все потому же. Если бы труп сгорел, сгорела бы какая-то часть их плана. Так что будем ждать неожиданный поворот. — Вы думаете, что нас пустят по ложному следу? — Обязательно. — Есть, есть, господин начальник, гильза! В руке Баулина поблескивал закопченный бочонок гильзы. Так, Бахтин взял гильзу. Молодец. Господа криминалисты, попрошу ко мне. Оба чиновника подошли к Бахтину. Вот, гильза, что скажете? В трупе выходного отверстия нет, потому что стреляли из дамского браунинга, ответил один из чиновников. Верно. Это дамский браунинг, калибр 4,5. Пожалуйста, господа, отпечатки на стаканах, бутылки, ноже. — Это понятно. — Что думаете, Александр Петрович? — спросил маршалка. — У меня был похожий случай в Петербурге. Думаю, что ничего нового они не придумают. Схема одна и та же. Вот увидите, виновный найдется быстро. — Сколько имущества сгорело! — огорченно вздохнул маршалка. — Сотни тысяч рублей! — Так здесь же, Карл Петрович, — вмешался Кулик. Эти папахи и шинели лежали, да сапоги. Нет товара, нет дела. А то, что подполковник интендантский рапорт написал, они еще его в лихоимстве обвинят. Но у нас накладные все документы на товар. Так они, Карл Петрович, заявят, что товар-то качественный был. И то твоя правда, Валентин Яковлевич. Только когда рассвело, Бахтин увидел, что натворил огонь. К нему подошел Женя Кузьмин. — Ну как, Саш? — Потом расскажу. — Пойдем, я тебя с главным пожарным познакомлю. В нескольких шагах от них стояли двое. Один в помятой пожарной каске, а второй — крепкий человек в поддевке и картузе с вислыми седыми усами. — Знакомьтесь, господа, — сказал Кузьмин. — Это Александр Петрович Бахтин, известный наш криминалист. — Очень приятно. Устало бросил руку к каске офицер. Ротмистер Андреев Николай Альфредович. Городской брандмайор. Наслышан о вас, голубчик, прогудел седоусый. Да и рассказец ваш читал неплохо. Гилеровский. Он сильно сжал руку Бахтина. Бахтин ответил. Гилеровский усмехнулся и сдавил сильнее. Бахтин опять ответил. — Неплохо, совсем неплохо для полицейского чина, — засмеялся репортер. — Правда, я слышал, что вы гимнаст, английским боксом балуетесь. — Баловался. Уж года два как не участвовал в матчах. — Напрасно. Приходите к нам в гимнастическое общество. Есть занятные ребята. — Много сгорело, Николай Альфредович? — Весьма. Пострадавшие есть? Мои пожарные груди, можно сказать, отстояли склад медикаментов. Иначе взрыв был бы знатный. Как вы считаете, Александр Петрович, поджог чистой воды? Ну, мы сделали, что могли, теперь ваша работа. Если какие вопросы возникнут, телефонируйте, милости прошу ко мне на Причистенку, а пока, господа, извините. Служба. Бранд-майор пошел к пожарным, ступая тяжело, как очень усталый человек. — Досталось им, — прогудил Гилеровский. — Давно на Москве такого пожар не было. Так что же, Александр Петрович? — Что я вам могу сказать, Владимир Алексеевич? — А вы, значит, мое имя и отчество знаете. — Не кокетничай, Володя, — засмеялся Кузьмин. Тебя вся читающая Россия знает. Гилеровский довольно усмехнулся. Так как, Александр Петрович? Милые мои литераторы, дело о поджоге, думаю, примет самый неожиданный оборот. Раздался бешеный стук копыт, и на двор влетела пролетка, в которой восседал как монумент полицмейстер второго отделения статский советник Севенард. Он лихо выскочил из пролетки. Не полицмейстер, а картинка. Сияли серебряные с генеральским шитьем погоны, ослепительно горели пуговицы, блестели лакированные сапоги. Звеня шпорами, он подошел к Бахтину. — Желаю здравствовать, Александр Петрович. — Мое почтение, Александр Николаевич. — А где следователь? — У сторожки. — Позвать! — рявкнул полицмейстер околоточному и, обращаясь к Бахтину, спросил. — Ну что, следы есть? Голос его был лукав и насмешлив. Веселая улыбка пряталась в закрученных гвардейских усах. — Есть новости по делу? — спросил Бахтин. — Сейчас, батенька, сейчас! — полицмейстер разгладил лаковой перчаткой усы. — Все узнаете! Он выдержал паузу, как хороший театральный актер, дожидаясь, пока не подошли Шабальский, маршалк и сыщики. — Милые мои Шерлоки Холмсы, я сам люблю эту литературу почитывать, но полицейская служба — дело от ваших научных теорий независящее. — Так в чем же дело, Александр Николаевич? — удивился маршалк. — А дело в том, батенька мой, что поджигатель сидит в арестантском помещении первого участка Пресненской части. — Кто? — обрадованно спросил Шабальский. — Некто Серегин Игорь, сын Петрова. — Как же вы его нашли? — батенька мой, — громогласно объявил Севенард. — Уметь надо. А если по порядку, так дело так было. Мы с приставом первого участка ротмистром Бойковым здесь вместе с пожарными оказались. Ну, конечно, огонь, треск, вопли. Одним словом, страх божий. Пока оцепление устанавливали, смотрим, человек крутится. Кто такой? А он мне, мол, при складах служу. Я его за грудки. Кого, мол, каналья видел? А он мне в ответ, Серегина из Земсоюза. Он к складам большой бидон тащил. — А кто этот человек? — перебил полицмейстера Бахтин. — Нефедов, служитель здешний, — продолжал Севенард. — Где Серегин живет, знаешь? На Пречистенке в Лебяжьем переулке в доме 2. Мы, конечно, туда с Бойковым. Приезжаем. Квартира весьма приличная, матушка-вдова статского советника, сестра, милая барышня. А в прихожей шинель висит, вся от керосина мокрая. Я в карман-то руку сунул и вынул. Полицейский достал дамский браунинг с перламутровой рукояткой. — Понюхал ствол, кислый. И в магазине одного патрона нет. «Так прямо и взяли?» — спросил Бахтин. «Прямо и взял. Вы об отпечатке, что ли, печетесь, батенька? Я же вам живого преступника достал». «Ну, а дальше?» — с профессиональной заинтересованностью обратился к Севенарду Гилеровский. «А далее так, любезный Владимир Алексеевич. Мы вдову. Где сын, мол?» «А она в ответ нам спит. Мы в комнату. А там этот Серегин, пьяный, как Зюзя». Ну, конечно, растолкали, дворника вызвали, понятых. Обыск по всем правилам. Нашли запрятанные в прихожей 10 000. Чьи деньги, спрашиваю? А он мне, не мои. Ну, мы, конечно, его в узилище. По дороге он мне и ротмистру Бойкову показания дал. В них все и изложено, как городового убил, да склад поджег. Так что едем, господа, в участок, там его и найдете. Полицмейстер широким жестом показал на свой выезд. — Спасибо, — поблагодарил Бахтин. — У нас авто, я... Он так и не успел договорить. Трубя серебряными клаксонами, во двор въехало авто «Непир» с кузовом красного дерева, с двумя хрустальными фонарями на крыльях. — Ну вот, — усмехнулся маршалк. — Наконец и хозяева прибыли. Из машины выскочил шофер в кожаной куртке с узкими серебряными погонами, распахнул дверь и выдернул сверкающую лаком лесенку. И появился человек в сизой дорогого сукна шинели, с зелеными генеральскими отворотами и непонятными серебряными погонами. Позванивая шпорами, он подошел к полицейским. «Я Коншин, член комитета Земского союза». Небрежность, некой долей высокомерия, представился он. «С кем имею честь?» «Господин Коншин, я маршалк, начальник сыскной полиции. Сгорело ваше имущество, убит городовой Полуянов, охранявший склады. Нанесен большой ущерб фронтовому снабжению. Мои люди всю ночь разыскивали вас и нашли в ресторане «Мавритания». Как это понимать, господин Коншин?» А как хотите, так и понимаете. И оставьте ваши полицейские штучки. Вы должны были охранять склады. — Позвольте заметить, господин член комитета, — вмешался Севинард, — мы ничего вам не обязаны. Следить за складами — ваша забота, а наша — жуликов ловить. Я слышал, что поджигатель пойман. Никто не заметил, как к ним подошел еще один человек в форме Земсоюза. — А кто вы будете, милый сдарь? — рявкнул полицмейстер. — И откуда вам ведомо, кто арестован и когда? — Моя фамилия Дергаусов. По пути на склады мы заехали на Причистенку за нашим сотрудником, господином Серегиным, и выяснили, что вы его арестовали по подозрению. — Это дело полицейских служб! — опять рявкнул Севинард. — Господин Коншин, — поинтересовался Бахтин, — а на какую сумму убыток? Коншин вздохнул, пытаясь вспомнить. И Бахтин, по выражению его лица, понял, что этот господин, так хорошо погулявший всю ночь в Мавритании, даже не знал, что находилось и сейчас находится на подведомственном ему складе. «Убыток крупный», — выручил своего патрона Дергаусов. «Пока не знаю, что спасли на складах, но...» «А вон, посмотрите, у забора тюки лежат», — перебил его Кулик. «Это с первого и второго складов, так что господин Дергаусов не все сгорел, кое-что и осталось». «Нужно срочно ревизию произвести», — распорядился Коншин. «Вы уж, Юрий Александрович, распорядитесь. И не извольте беспокоиться». Кулик подошел к Коншину. «Комиссия уже создана. Через час из городской думы от господина Челнокова и от князя Львова прибудут представители». «От сыскной полиции в комиссию войдет титулярный советник Кулик», — подытожил разговор маршалк. «А нам пора, господа». Следователь уселся в коляску полицмейстера и уехал. Бахтин подозвал сыщиков. — Баулин, кровь из носа к обеду, чтоб служитель при складах Нефедов у меня был. — Слушаюсь, господин начальник. — Поедемте, Александр Петрович. Маршалка открыл дверцу авто. — Я вас у участка высажу, в должность поеду. Авто, погромыхивая на выбоинах, вырулило на булыги улиц. — Господи, трещет-то как! — пожаловался маршалк. — Все, буду ездить в экипаже. А авто вам передам, Александр Петрович. — Пресня, район поганый. — мрачно сказал шофер. — Одни булыги. — Это техника твоя поганая, — зло ответил маршалк. — Вот Русобалт ставит рессоры на свои авто, так едешь как в пролетке. — Так давайте заменим, — предложил Бахтин. — Этот Рено нам в 14-м году городская дума пожаловала, так что кататься нам на нем до скончания века. — Что-то быстро нашли злоумышленника, как ты думаешь, Саш? — Слишком быстро. Его нам наверняка подставили. А вот кто? Думаешь, Коншин? Не исключено. Больно широко живет. Нет, Саш, это не довод. Внезапно трясти перестало. Авто вырулило на Нижнепресненскую улицу. Пристав Бойко, хозяин, вот как улицу-то в порядок привел. Мостовая получше, чем на Тверской, вздохнул шофер. Авто сбавило ход. У дома 8, где размещался участок, стояла двуконная карета скорой помощи. Усталые лошади низко опустили головы, и казалось, что они дремлют после тяжелой ночи. Громовой мат полицмейстера Бахтин услышал еще на пороге. Из дверей выскочил испуганный околоточный, снял фуражку и стал мелко креститься. Он был в таком ужасе, что даже не заметил Бахтина. В дежурной комнате стояли вытянувшиеся городовые и полицейский служитель с разбитым в кровь лицом. В углу рыдал околоточный, под глазом у него, как слива, вырастал синяк. — 20 лет, ваш высокородие! 20 лет беспорочной службы! — Я тебе, твою мать, покажу службу! Завтра из участка вон! На скамейке в углу сидел Шабальский, о чем-то разговаривал с человеком в форме врача скорой помощи.